Берегите погоду. Шумели дожди, летели листья, птицы собирались в стаи и улетали на юг. Но когда появлялось солнце, было так просторно и хорошо, что казалось, нет ничего на свете лучше этих последних золотых деньков. «Берегите погоду!» – каркнула ворона. И ежик с медвежонком задумались. «Эх, если бы это было возможно!» – думал ежик. «Мы бы с нее пушинки сдували!» – незаметно для себя вслух сказал медвежонок. И вдруг закричал: «Придумал! Придумал! Говори! Надо сделать большой-пребольшой зонт, чтобы над всем лесом, чтобы...» «Так-так-так!» – забормотал ежик. «У зонта должна быть нога». «Верно. Нога должна быть высокая. Сосна на горе». «Согласен. А крыша?» «Знаю», — завопил медвежонок. «Бежим к паучкам». И они помчались. «Паучки!» — издали еще крикнул ежик. «Берегите погоду». «Согласны», — закивали паучки. А самый маленький паучок вышел вперед и сказал: «Мы очень согласны. А как?» «Подробности объяснит мой друг медвежонок». Медвежонок встал на пенек и поведал план. «Вот это да», – сказал главный паучок и прослезился. А медвежонок посадил паучков в корзину и побежал с ними к сосне, потому что сами бы они очень долго двигались. «Тките», – попросил медвежонок. И паучки забрались на верхушку и потянули 40 паутинок к разным концам леса. А ежик с медвежонком стали собирать легкие золотые листья и набрали их целые две корзины. «Паутинки готовы», – доложил самый главный паучок. «Начали», – сказал медвежонок. И паучки поползли с разных концов к верхушке сосны, волоча за собой кленовые листья. Вот это была картина. Будто сами собой к вершине ползли легкие кленовые листья, и к вечеру все небо над лесом засияло, словно вылепленное из золота. Кто-то потом говорил, что это закат. «Да-да-да», – стрекотала сорока, – «это заходящее солнце, заходящее солнце». И только ежик с медвежонком знали, что это паучки подняли в небо золотые листья осени, чтобы сберечь погоду. Голубые ку-ку. Давайте никогда-никогда не расставаться. С кем? С рекой, с лесом, друг с другом. Согласен, сказал медвежонок. И я, сказал поросенок. Давайте все-все всегда будем вместе, почти крикнул ежик. И тут выскочил заяц. А я, спросил он, я с вами. Конечно, сказал медвежонок, мы все вместе. «Как здорово!» – прошептал поросенок и заплакал. «Что ж ты плачешь? Мне никогда еще не было так хорошо». «Потому что весна», – сказал заяц. «Потому что река синяя», – сказал ежик. «И лес в зеленом дыму», – сказал медвежонок. «Ах, как я люблю зеленый дым!» – схлипывая, – сказал поросенок. «Горьковатый, легкий, как дымок от костра». «От костра синий», — сказал заяц. «И белый», — сказал ежик. «А если елку бросишь, черный повалит», — сказал медвежонок. «Нет, весенний зеленый дым на деревьях совсем другое». «Все равно горчит», — сказал поросенок, — «и синева в сумерках». «В сумерках да», — сказал ежик, — «согласен». «И кукушка кукует и кажется круглое, голубое». «Как-как?» «Голубые такие ку-ку», – сказал поросенок, – «плывут над лесом». «Голубые ку-ку. Здорово», – сказал медвежонок. «Голубые ку-ку, как облачки», – сказал ежик, – «плывут, плывут». «А мы считаем», – сказал заяц. «Иногда и подушечек на лапах не хватит». «Когтей», – поправил медвежонок. «Копытцев», – сказал поросенок. «А иногда ку-ку и все». «И ждешь», – сказал ежик. «Сидишь и ждешь». «Вдруг закукует, вдруг», – пискнул заяц. «Ну что же ты шепчешь? Ну что же ты?» И вдруг «ку-ку, ку-ку, ку-ку» плывут. «Как облака», — сказал медвежонок. Грабители. К полудню заяц с медвежонком скосили весь луг. «Вот она лежит неживая», — подумал о траве ежик. Уселись под кустом и стали глядеть, как летают стрекозы. Река синяя-синяя бежала мимо холма. «Догоняй!» — крикнул заяц и понесся к реке. Вспыхнули брызги. Ежик прищурился и увидел радугу. «Отдохнем», — сказал заяц, и они с медвежонком шлепнулись на песок. Ежик подошел и сел рядом. «Грабли есть?» «Сделаем», — сказал медвежонок. Потом ворошили сено, и оно так сладко пахло, что у ежика кружилась голова. Потом солнце садилось за лес, и прямо наискосок через него летали стрекозы. Ежик стоял, опершись на грабли, и глядел. «Эй, ежик, грабь!» — крикнул заяц. «Я граблю», — сказал ежик, и подумал. «Ворошить граблями сено грабить и у кого-нибудь что-нибудь отнимать тоже. Почему?» «Ты грабишь?» — кричал медвежонку заяц. «Граблю». «И я». В сумерках сидели на крыльце и, причмокивая, тянули из блюдец чай. «Завтра копни, уважно», — говорил медвежонок. «И скирдим», — кивал заяц. «Скирдуем», — поправил медвежонок. «Неужто мы грабители?» — почти их не слушая, — думал ежик. «Нет, не может быть. Ведь если бы мы были грабители, разве могло бы так сладко пахнуть сено?» Заячьи уши. После дождичка в пятницу из травы показались заячьи уши. «Зачем они здесь?» – подумал медвежонок и расколол полежка. «Обычно заяц приходит по субботам». Подул ветер, заячьи уши затрепетали, а потом снова стали торчком. «Удивительные уши!» – пробормотал медвежонок, замахиваясь топориком. «И ветером и нипочем». Крык – раскололась последняя полежка. Медвежонок огляделся и увидел, что рубить ему больше нечего. Заячьи уши выросли на полвершка и не шевелились. Медвежонок сел на колоду и стал смотреть. Уши подросли еще немного. «Ничего удивительного», — думал медвежонок. «В любую пятницу такое могло случиться». А уши между тем росли, не останавливаясь. Вот они выросли из бузиновый куст, покачнулись и стали расти дальше. «Прекрасные уши», — подумал медвежонок. «С такими ушами можно слушать весь лес». И устроился поудобнее. На левое ухо села птичка. «Чирик!» — крикнула она. Ухо поморщилось. «Чирик! Чирик!» — закричала птичка и перепорхнула на правое. Правое ухо дернулось, и птичка улетела. А уши продолжали расти. Вот они поравнялись с сосной, потом подросли еще чуть-чуть, строго вытянулись и уперлись самыми кончиками в мохнатое небо. «Уши», — сказал медвежонок, — «где ваш заяц?» Уши насторожились. «Где ваш заяц, я спрашиваю», — повторил медвежонок. Уши потерлись друг от друга, пошуршали что-то и снова вытянулись от земли до неба. «Чего только не бывает в пятницу», — пробормотал медвежонок и встал с колоды. Пошел дождь. Уши потемнели, набухли и теперь уже не казались такими стройными. «Вот, теперь вымокнут мои дрова. Если б не эти странные уши, я бы успел их сложить под навес». Уши тяжелели с каждой минутой, и по ним ручейками стекала вода. Одно ухо покачнулось и шумом повалилось на бузиновый куст. Другое все еще глядело в небо. Потом, обломив верхушку сосны, упало и оно. «Заяц», — сказал медвежонок, — «и тебе не стыдно меня дурачить?» Заяц молчал. «Нехорошо», — сказал медвежонок, — «теперь из-за тебя у меня вымокли дрова». Заяц ничего не ответил. Шумел дождь, и заячьи уши, как поваленные были деревья,

«Сетью», — сказал ежик. «Сюда сеть, а оттуда гнать». «Нужен барабан», — сказал заяц, — «и свистулька. Я буду барабанить, а белка свистеть». «Белка, белка!» — снова закричал он. Прибежала белка. «Иди поближе, я что-то скажу», — и зашептал. «Осень?» — удивилась белка. «А что мы с ней сделаем?» «Запрем в чулан», — сказал ежик. «И сразу ли это?» — крикнул заяц. «Тссс, тише», — сказала белка. «Услышит и убежит». Сетью на плече прибежал медвежонок. «Ух», — сказал он, — «помогайте». И все вместе растянули сеть от березы к елочке. «Камушки, камушки!» – верещал заяц. «Камушками прижми!» «А теперь, – сказал медвежонок, – ты с зайцем и белкой иди оттуда, а я...» А барабан, – вспомнил заяц. Прыгнул, пропал и тут же явился с барабаном и свистулькой в лапах. «Мы все пойдем оттуда, – сказал ежик. А ты, медвежонок, прячься, и как только она попадется, сворачивай». «Я крикну», – пообещал медвежонок. И все убежали, а медвежонок залез под елочку. Было тихо-тихо, только маленький золотой лист, трепеща, все никак не мог сесть в траву. И вот где-то вдали ударил барабан, залилась свистулька, и ежикиным срывающимся голосом закричала: «А-а-а!» «Гонят!» Медвежонок во все глаза стал глядеть на окуньковую сеть. «Гонят, гонят, гонят!» – застучало у него в висках, и сердце забилось. «Бум-бум-бум! Пью! А-а-а!» – неслось по лесу. Медвежонок так смотрел, что у него заболели глаза, и когда «бум-бум» и «фью» приблизились, ему вдруг показалось, из-за старой елки что-то выскочило и запуталось в окуньковой сети. «На помощь!» – закричал медвежонок и упал животом на невидимое что-то. И это что-то, казалось медвежонку, шевелилось и попискивало. «Что, что, где?» – вылетели на поляну заяц, белка и ежик. «Здесь!» – хрипя дышал медвежонок. «Посвистывает!» «Это осень!» – сказал заяц. «Осень всегда свистит!» «Закатывай!» – крикнула белка. И они закатали осень вместе с медвежонком и поволокли в дом. «В чулан, в чуланах!» – командовал ежик. «Выпустите меня», – попросил медвежонок. «Потерпи», – сказала белка. «Терпи, медвежонок», – сказал заяц. И медвежонка вместе с осенью заперли в чулан. «Выпустите меня», – просил медвежонок. «Если мы тебя выпустим, вместе с тобой убежит осень», – сказал заяц. «Ага, и опять пойдет дождь», – сказала белка. «Терпи, медвежонок. Вот увидишь, сейчас появится солнце», – пообещал ежик. Ждали до вечера, а потом устали и легли спать. А когда утром проснулись, за окном было белым-бело, а снег все летел и летел большими легкими хлопьями. «Глупые мы», — сказала белка, — «заперли в чулан осень, а ведь после осени-то зима». И они выпутали медвежонка, выбежали под летящий снег и долго-долго трясли окуньковую сеть, чтобы выпустить обратно в сентябрьский лес золотую осень. Ни слова. «Давай с тобой договоримся вот как», — сказал ежик. «Давай говорить только дело, а просто так не говорить». «Как это?» — спросил медвежонок. «Ну, мы говорим и говорим», — сказал ежик, — «болтаем. А ты лучше молчи, а уж если сказал, то в самую точку». Была зима, ежик с медвежонком шли по глубокому снегу на лыжах, и медвежонок теперь думал, как бы так изловчиться, чтобы такое сказать, чтобы не просто так, а в самую точку. «Скажу, смотри, как красиво», — думал медвежонок. Скажет, «сам вижу». Скажу, «а здорово, ежик, что мы с тобой идем через лес». Скажет, «угу». «Нет, это не в самую точку». «Ну что же такое сказать?» И медвежонок сжал зубы и нахмурился. «Смотри, как красиво», — сказал ежик. Медвежонок молчал. «А здорово, медвежонок, что мы с тобой идем через лес». Медвежонок не ответил. «Да что ж ты молчишь?» Медвежонок даже не посмотрел на ежика. Он дал себе слово не болтать и теперь молчал. А ежик уже все забыл и болтал без умолку. Пришли к поросенку. Поросенок был очень гостеприимный. Он сразу пригласил всех к столу. «Я очень рад видеть вас у себя в гостях», — сказал поросенок. «Мы тоже очень рады», — сказал ежик. Медвежонок молчал. «Мне так приятно, что вы пришли», — сказал поросенок. «Мы давно хотели», — сказал ежик, — «но никак не могли собраться». Медвежонок молчал. «Очень вкусно», — сказал ежик. «А вам, медвежонок?» Медвежонок молчал. «Медвежонок плохо слышит?» – тихо спросил поросенок у ежика. Ежик толкнул медвежонка под столом лапой. Медвежонок ел, сжав зубы. Поросенку стало как-то не по себе, что вот гость сидит, ест и не говорит ни слова. И он погромче в самое ухо сказал медвежонку. «Вам нравится мед? Это липовый, прямо от пчел». Медвежонку очень хотелось сказать, что да, мед замечательный, что он давно уже не ел такого меда, что, если сказать по правде, такого меда не бывает. Но он не был уверен, что это в самую точку, и поэтому не сказал ни слова. Солнце. Каждый листик, каждая веточка стали видны резко и отчетливо. Небо опустилось низко-низко и теперь стояло в обнимку с деревьями. Когда появлялось солнце, становилось так радостно и печально, как никогда не бывает летом. «А чего так печально?» – спрашивал ежик и медвежонок. «Солнышко, а печально?» «Глупый», – говорил ежик. «Это последнее солнышко, поэтому и печально». «Хорошо бы, чтобы оно никогда не уходило. Чтобы всегда-всегда светило и было тепло». «Так не бывает», — сказал ежик. «Дни станут темные, короткие, а ночи длинные, большие». «А что мы будем делать?» «Топить печь, глядеть на огонь и вспоминать лето». «Хорошо бы, если бы у нас дома было свое солнышко», — сказал медвежонок. «Мы бы просыпались, а солнышко в углу. Я бы его чистил и поливал». «Что же оно, цветок?» «Я бы за ним ухаживал лучше, чем за цветком. Я бы с ним разговаривал», — сказал медвежонок. «А что бы ты ему сказал?» «Я бы сказал, доброе утро, солнышко». «Это утром, а потом?» «Не перебивай», — сказал медвежонок. «Я бы ему сказал, доброе утро, солнышко, я медвежонок». «Знаю», — сказал бы оно. «У меня есть друг, он скоро придет. Его зовут ежик». «Знаю», — сказала бы оно. «Вот он придет, и мы сядем завтракать. Ты что больше любишь, мед или грибки?» «Мед», — сказал бы солнышко. «Это почему?» — спросил ежик. «Мне так кажется. Оно золотое, и мед золотой. А что такое грибы?» «Что?» «Плесень», — сказал медвежонок. «Это грибы-то плесень? А что же еще? Самая настоящая плесень». «Значит, я больше всего на свете люблю плесень?» «Нет, почему? Ты яблоки тоже любишь». «Но грибы-то я люблю больше?» «Я не знал», — сказал медвежонок. «Я думал, ты яблоки любишь больше». «Нет уж, предложи ему грибков. Вот увидишь, оно не откажется». «Солнышко, хочешь грибков?» — спросил медвежонок. «А какие грибы?» — вдруг выглянуло солнце. «Постой, кто это говорит?» – спросил ежик. «Солнышко», – еле слышно сказал медвежонок. «Оно с нами заговорило». «Еще тише ежику. Какие у нас грибы?» «Опята», – прошептал ежик. «Опята», – громко сказал медвежонок. «Очень люблю опята», – сказала солнце. «Я на них подолгу смотрю, когда они греются у пенька, соберутся кучей и молчат». «А почему молчат?» – спросил медвежонок. «А о чем говорить, если я на них гляжу и глажу шершавой ладонью?» «А она у вас шершавая?» – спросил медвежонок. «Мне казалось, она у вас мягкая, ласковая». «И чуть-чуть шершавенькая», – сказал ежик. «Это очень приятно». «Это мой друг ежик», – сказал медвежонок.